Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров в этой студии. Здравствуйте, друзья. Времени у нас мало, а музыки много, поэтому с места в карьер вкратце рассказываю содержание предыдущих серий. Да, у нас сегодня новинки интересные, разнообразные, там какие-то прям новинки, какие-то песенки уже слегка начинают стареть, но это вот не моя вина, просто не получается сразу обо всех новинках рассказать, приходится вот так вот из программы в программу их перетаскивать, и первый у нас будет группа, которая, ну вот как говорится, пришли откуда не ждали, я, честно говоря, уже думал, что они распались, уже стал про них слегка забывать. Аникас живы, здоровы, у них все в порядке. Я рассказываю о группе Suicidal Tendencies, между прочим. Чтоб ты знал, это группа, которая... ну так, вкратце, да, вот чем она интересна, допустим, мне. Группа, которая состоит из каких-то парадоксов. Начнем с того, что в свое время, когда они появились, а это как раз был 81 год, 1900, естественно, и на дворе в Америке зрел такой стиль злобный, который назывался хардкор, да, где люди говорили о том, что вот рок совсем обуржуазился, попсовил, а панки, они нифига не злые и не умеют по-настоящему быть злыми, и поэтому вот мы будем играть злую музыку, мы отбросим все лишнее из музыки, уберем все эти ваши соло-гитары там и так далее и тому подобное, и будем правду матку, значит, рубить. Громко, зло и весело. И вот среди вот этих команд появляется группа, которая называется Suicidal Tendencies, такое веселое у нее название, и про которую начинают все кричать, ну, то есть там, допустим, те же хардкорщики кричат: не слушайте Suicidal Tendencies, они какие-то металлисты, они неправильно, у них есть соло-гитара. Металлисты кричат: вы не слушайте, короче, Suicidal Tendencies, они какие-то неправильные, потому что они какие-то вот для металла слишком уж агрессивные, злобные, тяжелые. Ну, в общем, все вот как-то вот так вот у них было. Самое забавное, что панк-журнал Flipside в 82-м году, там был итог, значит, было голосование слушателей, и вот по итогам голосования читателей этот журнал признал Suicidal Tendencies одновременно и лучшей, и худшей группой Лос-Анджелеса, они вот оттуда родом. У них очень много было самых интересных вещей. Но, тем не менее, группа интересная, самобытная. Она каждый раз меняется. И вот, как я говорил, они вроде бы пропали, во всяком случае, из моего поля зрения. И тут снова появились с шикарным альбомом. Альбом называется «Мир сошел с ума». Ну, какого названия можно еще ждать от этой группы? И мы будем слушать песенку, которая называется «Get Your Fight On». Yeah! Юрген, что послушать? Ну что же, вот такое бодрое начало программы Юргена. Продолжаем. Обожаю эту группу. Очень рад, что у них наконец-то вышел альбом, что у них все в порядке. Вообще, в принципе, они уже давным-давно стали классиками, культовая команда и икона жанра, если можно, конечно, так вот про хардкор. Ну, хотя у них там уже и к трэшу даже ближе. То есть ребята очень разноплановые такие. Воспитали в свое время Роберта Трухильо, кстати, басиста, который, вот, если я не ошибаюсь, сейчас в Металлике. Басит, и у Металлики на подходе очень, ну, судя по всему, очень классный альбом. Если вот он выйдет, мы обязательно в каких-то в следующих новинках будем его слушать. Вот, в общем, любите Suicidal Tendencies, как я. Слушайте на здоровье, слушайте с удовольствием. А у нас на очереди два старичка, Борис Бланк и Дитер Майер. Ну, естественно, называются они группа Yellow. Что про них сказать? У них вышел новый альбом, называется альбом Той. Песня, которую мы будем сейчас слушать, это композиция Limbo. И все, что можно сказать про их современное творчество, ну, в частности, про этот новый альбом. Да, они стали спокойнее. Потрясающе. Why don't you leave me alone? Why don't you answer the phone? I got no clue where to go. Cause I'm in limbo. Limbo. Why do you shake it, shake it? You got the kick that drives me mad. Why cannot take it, take it? You never mind, I'm feeling sad. Cause I'm in limbo. I'm in limbo. Юрген, можно сказать, талант с возрастом он не проходит. Я что-то думал, ты про другое. Думал, у меня немножко другое окончание будет. Я вообще про него. Ну, я понял тебя. Ну, нормальная такая танцевальная музыка для пенсионеров, скажем так. Ну, это в хорошем смысле, в самом. То есть они действительно, они уже, им же пора на пенсию. Сколько там лет-то? Ну, много. Очень много. Больше, чем нам с тобой. И они это вот такие неспешные стали, но при этом это вот этот фирменный еловский звук. Вот такое что-то очень прям цепляющее. У нас на очереди, между прочим, английская дама, за творчеством которой я пристально слежу, буквально с первого ее альбома. Она очень интересная девушка, и для англичанки она прямо, ну, очень интересная. Ну, из попсы одна из лучших, я считаю. Да, да. Вот, причем девушка очень скромная, застенчивая. В свое время у нее карьера не могла начаться сольная как раз из-за того, что она очень сильно стеснялась. Не столько петь. По фотографиям нынче не скажешь. Там я искал иллюстрацию к сегодняшней программе. Вот, и там, ты знаешь... Ну, она мама четырех детей. Ей терять нечего. Да, ей уже можно. Мы говорим о Софии Элис Бэкстер. Ура, ура, ура. Очень плодовитая девушка. Вот совсем недавно мы, ну как недавно, по-моему, по весне мы слушали какой-то тоже там ее альбом. Вот, пожалуйста, у нее свежий новый альбом, называется «Фамилия». Ну, собственно, видимо, семье посвященный, судя по названию. Композиция называется «Кристаллиз». Ну и, собственно, я думаю, что больше говорить нечего, нужно слушать. Clear as day. Что послушать? Вот честно тебе признаюсь, Юрген, вот все-таки медленные композиции не так хорошо, мне кажется, у него звучат, как танцевальные. Ну, как немножко жалостливая уж больно. У тебя нет такого ощущения? Мне трудно судить. Для меня София Лисбестер — это вообще воплощение такой вот настоящей английской аристократки. Внешне, в манерах, в исполнении. Все ее песни на ура, что бы она ни делала. Она же очень такая подвижная дама в плане музыки, да, то есть она в свое время там начинала как инди-исполнительница с ребятами из, как же у них, The Audiophile, по-моему. Я, честно, не помню. Какие-то были там ребятишки, они потом распали, сейчас локти, наверное, все кусают от того, что вот у нее там все задалось, а у них что-то, видимо, не очень. Вот. И танцевальную, клубную музыку она шикарно исполняет, и эстраду, и, в общем, за что она не берется, у нее все получается. И, кстати, она одна из буквально немногих, ну, вот кого можно по пальцам, да, вот так вот пересчитать их, вот этих людей, одна из немногих поп-артистов, которые сами участвуют в написании песен. Обычно же все происходит, как у них там, да, есть вот люди, которые на износ работают, вот эти песни пишут, приносят артисту, говорят, напой, да, примерно вот так вот, ну, или там продюсер там приносит, говорит, вот, услышал, все, напой. Нет, София Лисбестер, она пишет свои песни сама, при участии своих музыкантов. Вот такая вот она большая молодец. Молодец. Да, поэтому я ее как-то вот не разграничиваю, что вот у нее там медленные песни, быстрые песни. Нет, я ее слушаю альбомами, мне нравится все. Она молодец, все, на это, можно точку поставить. Да. Вот, и перейти к следующему, кстати, исполнителю, потому что это опять будет ура-ура-ура-ура. Ну, это как в начале нашей программы было, да, неожиданность такая. Группа Pixies. Люди, которые тоже в свое время порвали мозг, они американцы, но порвать мозг они почему-то умудрились европейцам, англичанам, русским. Вот. А в Америке их как-то так не заметили по первости, но сейчас они уже входят во все там пантеоны, какие только можно, там рок-н-ролльные славы, инди-славы, не знаю, и так далее. Ну, то есть это уже такая живая классика. И я, честно говоря, тоже был уверен, потому что они там несколько раз распадались, собирались, и я был уверен, что они распались окончательно. Нет, они оказываются живы-здоровы, у них вышел альбом, буквально на днях, называется Head Carrier. Единственное, что случилось у них такого, ну, относительно печального, у них была басистка и вокалистка Ким Дил, которая классная басистка и вокалистка, она от них ушла в 2014 году окончательно, то есть вот она уже, ее уже не присутствует в этом коллективе. Но, тем не менее, они и без нее справляются, они тоже стали такие, видимо, тоже стареют, они стали спокойнее, как-то так даже мелодичнее, интереснее. И я предлагаю послушать песню со странным названием «Classic Masher». Clothes. Шейкин. Что послушать? Ну, я думаю, до перерыва мы еще успеем одну песню послушать, да? Конечно, конечно. Это будет Ибрагим Маалуф, которого мы, кстати, уже не раз в наших программах включали, потому что он тоже такой плодовитый человек. Это трубач, пианист, композитор, аранжировщик и преподаватель трубы, кстати. Ну, раз он трубач, он может преподавать. Он может преподавать. Да, сегодня его будет прилично много. Ну, потому что приличный, потому что много. И первая композиция, которую мы будем слушать, она называется «Элиза Иной». Это композиция с альбома, который на самом деле саундтрек. Саундтрек из фильма, французского фильма, который называется «Я желаю вам любви». Честно скажу, все ждал, когда ж труба заиграет. Нет, здесь он выступает именно как композитор, в первую очередь, понимаешь? Вот, он очень востребованный. У него в этом году, я даже затрудняюсь сказать, сколько уже вышло альбомов. Ну, номерной альбом вышел, то есть его, собственно, да. Вышли какие-то альбомы совместные там с кем-то, у кого-то он поиграл. И выходят саундтреки. Он очень востребован как композитор вот в европейском, во французском, в частности, кино. Мне кажется, это просто здорово. Но у него, понимаешь, у него такая судьба, что по-другому быть не должно, потому что Ибрагим, он родился в семье интеллектуалов и артистов. Смотри, его отец трубач Насим Маалуф, мать пианистка Нада Маалуф, дядя у него писатель Амин Маалуф, а дедушка у него, между прочим, Ружди Маалуф, журналист, поэт и музыковед. Вот. И сам Ибрагим Маалуф, ты еще не запутался вот в этих Маалуфах? Нет, как раз в Маалуфах там уже не путаться, они все Маалуфы. Вот сам Ибрагим Маалуф, он, между прочим, чтобы ты знал, единственный трубач в мире, играющий арабскую музыку на четверть-тоновой трубе, изобретенной его отцом в 60-х годах. Вот так вот. Потрясающе. Да, и я поставил тут, ну, я просто подозревал, что она как раз вот буквально перед тем, как мы уйдем на рекламу, будет, да, поэтому я такую коротышечку поставил. На самом деле там весь саундтрек, вот весь вот этот альбом, я напоминаю, фильм называется «Я желаю вам любви», кстати, очень хороший фильм, и саундтрек в нем вот такой вот весь спокойный, приятный, интересный, какой-то отстраненный слегка. И вот после того, как... А фильм какой, артхаусный, небось? Да, ну, европейское кино. Там, ну, в общем, там, да. Трудно. В общем, артхаус. Рамки там очень сложно какие-то провести. Вот. Я хочу сказать, что вот когда мы выйдем с рекламы, мы будем дальше слушать Ибрагима Маалуфа. Это тоже будет саундтрек к совершенно другому фильму. И он будет абсолютно совершенно другой. Вот настолько он разнообразен, как композитор. Он может исполнять и вот такую вот холодно отстраненную музыку, и очень даже горячую, бойкую такую музыку. Какую-то заводную даже, в духе, там, не знаю, Горана Бреговича или Бреговича, я уж не помню. Нет, ну это задача в любом случае, конечно, человека, который саундтреки пишет, там же надо разный характер, разные ситуации озвучивать, музыкально представлять, это понятно. Для меня загадка, вот такие люди, их сейчас, ну не то чтобы прямо очень много развелось, да, но есть вот прямо есть такие музыканты, и они вот постоянно, буквально из программы в программу, как у нас не новинки, так через раз буквально они появляются. Что-то выдают постоянно. Да, да, которые какие-то альбомы пишут и так далее. Я понять не могу, откуда они все эти темы в голове берут. Это космос, Юрген, это космос. Какой, это какая у них связь с ноосферой? У нас времени мало осталось, я бы тебе рассказал эту теорию связи с космосом. Там. Не, ну это с ноосферой, наверное, просто самая прямая такая связь. Ну, потому что все вот это вот как раз оно где-то вот в неважно, атмосфере. Называй это ноосферой, можно космосом, неважно. Вот у них там связь прямая установлена. Он так раз открывает окошечко, ему чик-чик-чик, он раз написал и пошел, получил гонорар. Ну, а мы сейчас пойдем с тобой на небольшой перерыв. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Юрген, что послушать? Да, это программа «Юрген. Что послушать?» В студии Олег Тихомиров и сам Юрген. Мы сегодня вот слушаем новинки. Буквально перед перерывом говорили о том, что композиторы черпают вдохновение из космоса, у них связь с космосом. Ну, а у нас, друзья мои, связь с вами, с теми, кто нас слушает. Причем, я так вот сейчас, пока реклама была, я живо себе представил, какая конкретная у них связь. Я думал, ты заценишь, как я красиво сказал. Ну, ты всегда красиво говоришь. Серьезно? Конечно. В отличие от меня, ты всегда говоришь красиво. Ну, наконец-то я выпросил. Зато я говорю разнообразно и порой, наверное, весело. Не, ну ты умный. Ну, себя не похвалишь, да, надо себя похвалить. Вот, смотри, у меня возникла какая мысль. Помнишь, вот в детстве тогда же не было, ну, мы даже понятия не имели, там, сотовый телефон, это тогда. Помнишь, у нас была вот эта связь, но мы точно вот так вот делали там с пацанами из соседних квартир, там, даже из подъездов соседних мы так делали. И даже однажды с парнишкой из соседнего дома мы протягивали такую связь, когда вот эти два коробка берешь спичечных, да, и нитку вот эту вот между ними там натягиваешь, и потом ты в коробок говоришь, а он слушает и слышит. Такие, знаешь, тюремные. Перестукивание. Резонансная связь. Вот почему-то у меня, ну ты когда рассказываешь там про связь с космосом, мне почему-то, вот, почему-то такая картина стоит, что вот, вот эти музыканты, у них в голове такой спичечный коробок, от него тянется ниточка куда-то в космос. А там кто-то второй коробок, понимаешь, держит. И что-то периодически наговаривает. Ну или там напевает, может быть, мурлыкает. Вот, мы возвращаемся к Ибрагиму Маалуфу. Сейчас мы будем слушать не просто Ибрагима Маалуфа, а Ибрагима Маалуфа и Хайдути Оркестр. Вот как это. Хайдути Оркестр. Будем слушать мы. We'll be right back. Что послушать? Вот эти вот духовые оркестры, они какой-то совершенно, знаешь, неизъяснимой прелестью, вот, мне кажется, обладают. Да? Ну, они... Нет, я не от этого засмеялся, я с тобой полностью согласен. Я вспомнил название фильма, это же тоже саундтрек, между прочим. Там вся музыка вот такая веселая, с вот этими балканскими какими-то веяниями. А фильм называется «Лаваш». «Лаваш». Ну, почти, учитывая, что по-французски «Лаваш» — это корова. То есть фильм называется «Корова», да. То есть мы едим коровьи лепешки, ты это хочешь сказать? Ну, вполне, вот, нет, ну, похоже так-то, на самом деле. «Лаваш» же он похож, в принципе. Почему и нет? Спасибо. Если бы все коровы такие лепешки делали, у нас бы вообще тема голода не вставала бы на земле. Пусть летают тогда. Пусть летают коровы. Да. Ну, лепешки, раз у них такие хорошие. Мне сразу вспомнился мультик «Тайна третьей планеты». У них там была такая летающая корова. Я уже не помню, как ее там звали. Ну, помнишь, да, такая пятнистая летала. И у нее хозяйка еще такая была. У тебя только тему, да, и ты тут же отвлечешься. Поехали. Ладно, хорошо. Не, ну у нас просто такая кинотема, потому что мы продолжаем слушать саундтреки. И сейчас мы будем слушать несколько песенок, точнее, две из замечательного сериала, про который я тебе, кстати, рассказывал, а ты его, по-моему, так и не посмотрел. Сериал называется «Люк Кейдж». У него там есть, ну, у него на самом деле более длинное название, там «Marvels», «Люк Кейдж», ла-ла. Вот. Сериал супергеройский, но при этом, на самом деле, он классный. Это вот чуть ли не первое супергеройское такое кино, которое, ну, второе, по большому счету, там, ну, ладно, третье, которое мне понравилось. Потому что обычно вот эти супергеройские все фильмы, они вот посмотрел, отвернулся, все, ты уже не помнишь про что. То есть ты помнишь, что какая-то пиротехника, все взорвалось, как бы куча актеров, кто там что, за кем следить невозможно. Нет, тут все хорошо, тут такая драма, хорошие актеры, черная тема. Черные в прямом смысле, они все негры там, ну или почти все. В общем, все замечательно. И отдельная прелесть этого сериала — это саундтрек. Саундтрек написан замечательным продюсером, по совместительству композитором, по совместительству певцом, которого зовут Эдриан Янг. А написан он им совместно с Али Шахидом Мухаммедом. Вот так вот. А Али Шахид Мухаммад, не пугайся слова «Шахид», на самом деле это что-то, это переводится что-то слова, типа там «вместе с Богом» или «видевший Бога», как-то вот так вот у них переводится. Так вот, Али Шахид Мухаммад, между прочим, это человек из самих A Tribe Called Quest, одной из брутальнейших, крутейших хип-хоповых команд конца 80-х, начала 90-х, прям культовейших. То есть это люди такие, непростые. Но первая композиция, которую мы будем слушать сейчас, она принадлежит Чарльзу Брэдли, которого ты, наверное, помнишь, потому что мы слушали как-то его композиции с нового альбома, который у него выходил. Как же я не могу помнить Чарльза Брэдли? Ну, тот самый, который живое воплощение Джеймса Брауна там и так далее и тому подобное. Дяденька, который запел, ну, буквально вот так вот вышел на сцену, то есть пел-то он, наверное, всю жизнь, но вот перестал стесняться и вышел на сцену, когда ему было 60 с небольшим лет. Когда ему уже осталось нечего терять, по большому счету. Да. И как раз одна из заглавных песен, она буквально, по-моему, во второй серии там уже прозвучала, у Чарльза Брэдли, которая называется «Ain't a Sin». Это, ну, это такой нормальный, такой фанк, соул, в общем, черная музыка во всех ее лучших проявлениях. But I'm tired of being you. It's my turn to love and be loved. It's my turn to get out the world and let my spirit free. I try to be a righteous man. Talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong. I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I'd be a man, say a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you ain't it a sin? Ain't it a sin? I tried to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I stop falling over my feeling, catch a plane. I be a man, stay a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? В общем, я вот настоятельно рекомендую и этот сериал даже тем, кто, как я, абсолютно не любит, не обращает внимания на комиксы. И отдельно рекомендую найти где-то, скачать, купить саундтрек шикарный, потому что это вот весь саундтрек, это музыка для души, сердца, ума и для отдельных частей тела. Я имею в виду ноги, естественно, потому что прямо в пляс они как-то так просятся. Вот, не пожалеете. И чтобы закрепить, ну и чтобы не спугнуть вот это вот состояние, пока оно еще есть, потому что я тут растанцевался. Собственно, сам Эдриан Янг и его коллектив, который называется Delphonics. Песня называется Stop and Look. The door. Now we don't have to look. Юрген, что послушать? Напоминаю, что сериал, музыку которого мы слушаем, называется «Люк Кейдж». Так зовут главного персонажа, такого трагического, такого прям лирического героя, классного. Вот, очень рекомендую, особенно рекомендую хипстера. Им для полного попадания в образ надо будет обязательно это все записать на компакт-кассету, найти где-нибудь старенький такой портативный, вот один из первых вот этих плееров кассетных в Sony Walkman, и обязательно слушать именно вот в нем ходить. Ну, они же любят всякие такие дела. Я их не знаю, кто это, но мне про них просто постоянно что-то рассказывают. Тут мне недавно рассказывали, я не знаю, байка это или нет. Мне недавно рассказывали, говорят, а ты знаешь, говорят, у хипстеров сейчас новая такая фишка прикольная. Я говорю, какая? Вот они берут, они ходят с пишущими машинками, вот этими вот допотопными, древними. Ну, вот которыми раньше, вот, они везде эти печатные машинки, вот, которые, ну, которые были. Которые обычно механические. Ну, обычно механические, да. У меня дома такая стояла, хорошая, кстати, Москва, по-моему, называлась она. Такая прикольная. Она прям с удовольствием, я на ней любил печатать, потому что мне нравился вот этот стук клавиш и само вот это вот нажатие. Ну, в общем, они сейчас ходят с этими машинками. Вот, ну, они где вот любят собираться, вот эти их места, да? А что они с ними делают вообще? Они приходят и на них что-то печатают. Что-то печатают. Что, я не знаю, но что-то печатают. Что самое интересное, что они печатают? Вот я не знаю, во-первых, байка это или нет, во-вторых, что они конкретно, ну, может быть, стихи какие-нибудь, или там друг другу послания пишут, вот как в старину. Это смс-ки такие. Это же хипстеры, это странные люди. Никто их путем не видел, но вроде они есть. Тебе смс-ка называется. Да. Вот им надо обязательно просто вот это все слушать в каких-то кассетных плеерах. Вот. На этом тема саундтреков у нас как бы так слегка плавно закончилась, а мы двигаемся дальше. И у нас сегодня программа, состоящая из вот этих вот «Ура-ура-урашенек». То есть я вот в начале программы кричал «Ура-ура-урашенки», потому что там «Suicidal Tendencies», «Ура-ура», «Pixies», там «Ура-ура-ура». «Madness». «Ура-ура-ура». «Madness» выпустили новый альбом. Классный. Ну, они тоже, вот они уже такие готовятся, видимо, к пенсии потихонечку, но им пора. Я в том плане, что они же тоже уже такие взрослые дяденьки совершенно. Да, и они стали, то есть если они играли раньше такой, ну, практически такой ска-ска, прям, да, ну, это вот новая волна, вот эта вся вот новая волна ска, в том числе, конец 70-х, начало 80-х, в Англии там много появилось классных групп, и вот Madness прямо они самые-самые такие крутые. Хотя многие поклонники ска со мной могут легко сейчас поспорить в этом плане, потому что кому-то там нравится скотолайц, кому-то еще что-то. Вот. Madness, они слегка постарели, они стали играть тоже такую музыку более спокойную, то есть они ближе к рок-стади, но тем не менее они стали, ну, вернее, они остаются прикольными. У них единственное, что поменялось, раньше у них было ярко выделено такое вот прям фортепиано, сейчас у них почему-то вот гитара присутствует на главных ролях. Вот, а песня, которую мы будем слушать, называется «Grand Slam». Все, слушаем. We'll be right back. face of the master plan of a normal Homo sapien. Grand Slam, are we everything you hope we am? Just a piece of the master plan, or red-blooded Homo sapien? Юрген, что послушать? Ну вот, наш краткий, но такой познавательный, симпатичный экскурс в современную, свежую, самую актуальную, интересную музыку подходит к концу. Затем мы начинаем откланиваться. Потихонечку так откланиваемся, потому что нам еще нужно представить еще последний трек обязательно. Да, на сладкое. Я оставил наших любимчиков, потому что как же по-другому может быть. Это замечательный немецкий коллектив DFAS. У них 30 октября, то есть буквально вот две недельки назад, вышел наисвежайший альбом, который называется, ну, можно перевести как, наверное, «Проказница-невеста», «Prankster Bride». Альбом, как говорит Пэт Эпплтон, полностью посвящен женщинам. Потому что она, причем это все было в контексте их приезда в Москву, они вот приезжали, как бы раскручивая этот альбом, приезжали в Москву, говорят, ходили к Ивану Урганту, ну знаешь, да, такой человек есть забавный, вот они к нему пришли, там что-то еще у него выставили. Пару раз по телевизору. И да. И она говорит, вот сколько мы приезжаем в Россию, нам все нравится, вот, но у вас очень такая мускулинная страна, у вас прям вот мужики давят там все как бы это, и женщинам тяжело в вашей стране. Да я тебя умоляю. Но это ее взгляд, понимаешь, со стороны. Она вот так вот приезжает, вот так вот смотрит на все это, и потом вот какие-то свои выводы делает. И она говорит, и мы вот решили, что нужно, чтобы был такой вот альбом, который посвященный женщинам. Ну а почему нет? Причем мне, допустим, удобно, потому что я могу вот эту песню, допустим, которая сейчас будет, на которой так и называется, «Проказница невеста», такая игривая песня, я могу ее с большим желанием посвятить своей жене, допустим. Я вот все сидел и думал, когда ты это сделаешь? Я же говорю, все на сладенькое, все на потом оставляем. В общем, вот. Теперь скажи «до свидания». Да, друзья, до следующих, хотел сказать, выходных, до следующего понедельника, до новых встреч, до свидания, любите музыку, как любим ее, мы, Олег Тихомиров и Юрген Табалин, всем пока, для вас поет и играет Пэт Эпплтон и группа DFAS. Сначала я попрощаюсь, а теперь играет. Pretty good pretender. I'm a pretty, pretty prankster bride. Cool acting on the hot spot with all them pretty, pretty demons by my side downtown. A curtain up. Well, let me show you all I know. Let me show you all I know. Let me show you all I know. Take it over the top. Now give me the quick step. Now give me the slow fox, give me the samba, give me the jive, give me the cha-cha, give me the rumba, let me shake it for the rest of my life. Downtown, lights on. Downtown, let me show you all I know. Let me show you all I know. Let me show you all I know till my memory's gone. Summer night, you were so tender, you felt so right. Moving gently across the floor, hot competition, what's the score? Break down, I'm on a lie. Looks like we've overdone it, we've overdone it, we've overdone it last night. Break down, break down. Юрген, что послушать?